Они располагались в нескольких километрах один от другого. Свыше 2000 человек ждали на солнцепёке появления Мэрилин. Любопытные из окрестных мест шли смотреть в основном на девушку с календаря. В крапивных зарослях жужжали телекамеры. Репортеры осаждали родителей Артура. До истерии взвинченный интерес к каждому событию составляет часть американского образа жизни. Родители Миллера дрожали от радости. Чтобы описать такое событие, весь мир направил сюда своих корреспондентов. Миллеру вся эта шумиха помогла поверить в себя. Он всегда был таким. Мэрилин всем своим видом говорила, что находится рядом с живой книгой. Она больше не держала рот полуоткрытым, словно ей не хватает воздуха, как делала до сих пор. Вот появился Миллер и бегом направился к дому. Мэрилин бежала рядом. Фотографы устремились было к ним, но Миллер объявил, что спешит звонить в ближайшую больницу, так как произошла авария. Разбилась молодая женщина, корреспондент Пари Матч, которая обгоняла машину на шоссе, торопясь приехать первой. К дому Миллера гости шли, как будто это была похоронная процессия. Фоторепортеры устанавливали во дворе свои камеры на треноги. Теннисную сетку опустили, давая проход захватчикам. Наконец из дома вышли мать и отец Артура. Она с напудренным лицом, он с каскеткой в руке. За ними шли Миллер и Мэрилин. Началась давка. Милтон Грин, без которого не обошлось, и тут, забравшись на судейскую вышку, громко распоряжался. «Представляю 20 минут кинохроники, 20 минут фотографам и полчаса представителям печати». Он казался счастливее всех присутствующих. На Мэрилин была золотистая блузка. Миллер на сей раз сменил комбинезон садовника, в котором он обычно ходил в Рюксбери, на костюм банковского служащего. На его губах застыл окурок, постыдный след вольного прошлого, последний остаток безмятежной жизни драматурга, который отдавался только своим персонажам. Свадебное путешествие Мэрилин совпало с деловым, поскольку она уезжала в Лондон для съемок фильма. 14 июля 1956 года на аэродроме в Лондоне ее встретила толпа. Мэрилин хорошо знали в Англии и по фильмам, и по открыткам, которые можно было приобрести в табачных киосках или у торговцев сувенирами. Обнаженная Мэрилин, такая, с какой познакомил всех непристойный календарь, сбывалась оптом и в розницу также на стаканах, подносах, галстуках и шарфах. Фоторепортеров просто затеснили, одну камеру превратили в лепешку. Лоуренс Оливье, который при обычных обстоятельствах не жаловал журналистов, был шокирован наглостью толпы, желавшей прикоснуться к Мадонне съемочных площадок и галстуков с легкомысленным рисунком. Миллер улыбался как отец, чью дочь, отличившуюся на экзамене, встречает приветственными возгласами. Вивьен Ли была задета таким неистовством, с каким никогда не встречали ни одну актрису. Мэрилин не переставала улыбаться, она словно кормила своих поклонников из клюва. Затем черные лимузины увезли Миллеров и Оливье в сопровождении кортежа из 50 машин, так что было невозможно распознать, какие везли представители прессы, а какие любопытных, которые никак не унимались. Миллеры сняли у лорда Мура просторный дом в георгианском стиле, не коттедж, а дворец. Мэрилин вошла туда совершенно непринужденно, как бывало шла к телефонной кабине у Шваба. Миллер сначала попятился, потом улыбнулся. В общем, это был для нее царский отдых после очень многих лет воздержания и прилежного труда. Пришлось согласиться на пресс-конференцию, столь же неизбежную, как прописанный врачом укол для больного. Мэрилин заявила репортерам, что любит природу, не носит пояс с резинками для чулок и хочет учиться ездить на велосипеде. Миллер сказал, что не может говорить о своей работе, пока она не завершена. Еще он сказал, что переработает «Вид с моста», пьесу, плохо принятую в Нью-Йорке. Мэрилин принялась раскладывать содержимое своих 26 чемоданов и складных чехлов, тогда как Миллер приехал с одним чемоданчиком. Он с добродушным удивлением уплатил в Нью-Йорке $1500 за излишний вес багажа. Пустяк! которой можно примириться, поскольку ведь медовый месяц.